Солярис-Сити, Солярис-7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. Галина удивила присутствие Катрин в фойе гостиницы «Солнце и меч». Как всегда очаровательная в своем голубом костюме, она стояла в окружении группы телохранителей. Недалеко от нее находилась стайка смущенно хихикающих девчонок в форме лендскаутов. Он подумал, что опоздал, и начал извиняться. «Простите меня, герцогиня, я, видимо, задержался». В ответ Катрин улыбнулась и слегка подмигнула. «Не волнуйтесь, командант, я жду не вас. Просто племянница господина Челси – одна из лендскаутов, и он попросил моего разрешения представить их мне. Я согласилась, и вот я здесь». «Понятно. Хозяин гостиницы получит рекламу своего заведения, а девушки на некоторое время окажутся в центре внимания», – сказал Галин и оглядел себя. «Тогда я пойду переоденусь. Это не займет много времени». «И все-таки простите меня за опоздание. Я вчера слишком долго тренировался. Кай разрешил мне воспользоваться роботом Таран, которого одолжила ему фирма Колон». «Ничего страшного. Вы успеете переодеться, мы все равно ждем командира местных скаутов. Вот уж кто опаздывает, так опаздывает». Катрин заразительно засмеялась, но вдруг смех ее оборвался. Она увидела невысокого коренастого мужчину, пробирающегося сквозь толпу телохранителей. Те молча расступались, и Галин понял, что этот человек не представляет угрозы для Катрин. Однако на всякий случай он выдвинулся вперед. Крепыш подошел к Катрин и поклонился. «Ваше высочество», — произнес он, — «вам письмо от вашего двоюродного брата». Галин нахмурился. Он знал, что у Катрин было двое братьев. Один из них — хан Фелон Кел, другой — герцог Риан. Галин сначала подумал, что письмо пришло от хана, но по слабому цветочному запаху, исходившему от письма, понял, что ошибся. Катрин тем временем открыла и прочитала письмо. «Может быть, это чье-то любовное послание?» – подумал Галин. Но это было не любовное послание. Прочитав письмо, Катрин вспыхнула, в глазах ее появился гневный огонь, и она разорвала принесенное письмо в клочья. Галин сразу понял, кто был его отправителем. «Кто вы?» – Катрин обратилась к коротышке. «Дэвид Ханао, ваше высочество, помощник герцога». «В таком случае, господин Ханао, передайте своему хозяину», — Катрин швырнула кулачки письма в урну, «что я скорее соглашусь есть из одной миски с собакой, чем сидеть за одним столом с ним». Ханао сначала не поверил своим ушам. Краснея и обливаясь потом от стыда, он, запинаясь, произнес: «Ваше высочество!» Но тут вмешался Галин. Он взял Ханао за плечо, отвел в сторону и твердым голосом сказал: «Похоже, вы не совсем поняли ответ герцогини. Тогда позвольте мне перевести то, что она сказала, на общечеловеческий язык, а вы слушайте внимательно. Ее высочество отклоняет предложение герцога Риана отобедать с ним, поскольку считает его грязным подстрекателем и мерзавцем, у которого на руках кровь невинных жертв». Галин легонько оттолкнул Ханао. Охранники подхватили его под руки и повели к выходу. Галин повернулся к Катрин. Та была вне себя, ее трясло, как в лихорадке. «Что с вами?» – спросил он. «Нет, ничего», – ответила Катрин, начиная понемногу успокаиваться. «Спасибо тебе за помощь», – она погладила его по щеке и попыталась улыбнуться. «Ты совсем забыл о скаутах, Галин. Поторопись с переодеванием. Я хочу, чтобы ты стоял рядом со мной». Галин подмигнул. «Всегда в вашем распоряжении, герцогиня», — бодро ответил командант. «Еще один день здесь и снова на Таркат», — подумал он, быстрым шагом направляясь к лифту. Кай Аллард Ляо нарочно приехал в гостиницу «Сезам» пораньше. Он хотел лично встречать всех своих гостей. Проходя через ресторанные залы, он узнавал многих бойцов и кое-кого из свиты его матери. За одним из столиков в окружении каких-то азиатов сидел знаменитый Дик по кличке Гром. Рядом с ним находились трое человек в форме одного из подразделений наемных войск, известных как казаки Харсакова. Двое из них были, видимо, отец и сын. Эти Каю были незнакомы, но третьего он знал. Тот, кто хотя бы однажды видел его лицо, исполосованное шрамами, запоминал его навсегда. «Что им тут нужно?» – подумал Кай. Казаки были известны своей почти фанатичной ненавистью к Роману Ляо, ненавистью лютой, которая не исчезла даже со смертью Романа. наемники просто перенесли свои враждебные чувства на Сунь Цзы, наследника и сына Романа. Казаки прилетели с мира Тихонов, густо населенного людьми, чьими предками были русские с планеты Терра. Кай не знал, почему Николай Харсаков так ненавидит его тетушку Романа, но знал, что какое-то время Николай находился при дворе правителя объединения Святого Ива, и еще он хорошо помнил, с какой горячностью и непреклонностью Харсаков клялся матери Кая противостоять любой агрессии против объединения Святого Ива со стороны капелланцев. Тогда мать Кая наняла отряд казаков для охраны границ. Кая поразило, что старый Харсаков был в униформе, хотя не так давно он где-то читал, что Харсаков вышел в отставку. Что заставило старика снова надеть военную форму? Возможные боевые действия против Сунь Цзы? Присутствие Николая на Солярисе встревожило Кая. Он сразу понял, что дядюшка затеял какую-то крупную игру. Видимо, данное Каем предупреждение не возымело действия. А возможно, и герцог Риан, с которым дядюшка часто общался в последнее время, подогрел его воинственные настроения. «Не буду портить себе праздник, поговорю с дядей завтра», — решил Кай. Кай поравнялся с Джорджем Янем, симпатичным азиатом. Тот как раз отошел от стола, где сидели еще несколько человек в униформе. Насколько Кай мог понять знаки различия, они принадлежали к легиону «Восходящее солнце». Кай поклонился сидящим и обратился к Джорджу. «Сегодня у тебя полные залы?» «Слухи работают на нас», — ответил Джордж. «Твои друзья всем хвалят наше заведение, а такие рекомендации многого стоят». Кай протянул Джорджу руку. «Как только передали сообщение о твоей победе, к нам тут же посыпались заказы. Многие хотят посмотреть, как ты будешь отмечать свой праздник. Посмотри, сколько здесь знаменитостей». «Дело не только в моих друзьях. Вот увидишь, попробовав твоих угощений, никуда, кроме твоего ресторана, они больше ходить не будут». Кай взял Джорджа под руку и повел в царство дракона. Там же все было готово к приему гостей. На столе возле каждой тарелки между бокалами для вина и соды стояли маленькие бархатные коробочки. Кай вытащил из кармана такую же и протянул ее Джорджу. «Во знаменование моей победы я заказал отчеканить 14 платиновых монет. 12 находятся на столе, одну я отослал моей матери. Эту последнюю я хотел бы преподнести тебе за твою помощь в организации моего праздника». Джордж открыл коробочку и улыбнулся. Такие же монеты, только из золота, серебра и бронзы, уже ходили по коллекционерам. Те выкладывали за них громадные деньги, которые шли затем на благотворительные программы Ценотафа. «Вы очень добры ко мне, мой лорд», — произнес Джордж, осторожно держа искусно отчеканенную монету. На ее лицевой стороне был портрет самого Кая, а на обратной — катафракт. Кай предпочел бы видеть там вместо своего портрета фигуру Йен Ло Йонга, но поскольку эти монеты все-таки считались платежным средством, имеющим хождение в объединении Святого Ива, великая герцогиня Кэндис Ляо потребовала, чтобы на монете был выгравирован портрет ее сына. Увидев первых двух гостей, Джордж учтиво поклонился и вышел. Кай вежливым поклоном приветствовал Вудэнь Таня и его очаровательную спутницу, широкое платье которой не могло скрыть ее большого живота. «Мой лорд, позвольте представить вам Карен Фань», — произнес Ву. «Дорогая, перед тобой тот самый Кай Аллард Ляо». Кай поклонился, затем нежно поцеловал пальцы красавицы. «Мне очень приятно видеть вас здесь, Карен. Кстати, на крыше гостиницы дежурит вертолет. Это на тот случай, если вам вдруг понадобится экстренная медицинская помощь». «О, вы так любезно», — прощебетала Карен. «Я так смущена, что доставила вам столько хлопот». «Никаких хлопот. Я прилетел на нем сюда, так что не стоит беспокоиться понапрасну». Карен посмотрела сначала на Ву, затем на Кая и сказала: «Мой лорд, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы сделали для Таня. Мне, конечно, не разрешили смотреть битву, но Ву потом рассказал о вашем благородстве и о том уважении, какое вы ему оказали. Спасибо вам от всего сердца». Кай покачал головой. «Достойный и почетный противник всегда заслуживает уважения. К тому же, как я мог нанести Ву какой-либо вред, ведь он скоро станет отцом?» Кай пригласил Ву и его прелестную спутницу к столу. «Вы мои самые почетные гости. Пожалуйста, прошу вас, садитесь». Кай посмотрел в окно на залитый огнями ночной Солярис-Сити и улыбнулся. «Я обещаю вам тихий, спокойный вечер, без нежелательных сюрпризов и ненужных встрясок». Как часто потом Кай вспоминал эти слова, ибо словно издеваясь над ними и над самим Каем, через несколько секунд в то самое время, когда Кай, учтиво улыбаясь, повел своих гостей к столу, на верхнем этаже гостиницы «Солнце и меч» прогремел оглушительный взрыв.